Тифари Виллиана. Сострата Пифагор отыскал в гавани пирк. Этот муж, лет 40, невысокий, с уже наметившимся брюшком, чем-то неуловимо напоминавший Поликрата, перебегал от корабля к кораблю, давая какие-то распоряжения то на одном, то на другом языке. Наконец его взгляд упал на Пифагора. «Тебе куда плыть?» — спросил он, подходя ближе. «Я уже на месте», — отозвался Пифагор. «Значит, по торговым делам?» «Нет, не по торговым, Сострат». «Откуда тебе известно мое имя?» «От Никомаха. Просто хочу познакомиться с тиренами и их обычаями». «Тогда ты пришел вовремя. Идем со мной. Увидишь тиренскую церемонию освящения храма Уни, как тирены называют Геру. Из Цер прибудет Тифари Виллиана, мой покровитель. Тирены называют своих правителей лукумонами». Здание с колоннами на высоком основании было окружено толпой. Церемония еще не началась, и люди вели между собой беседу. Пифагор уловил финикийскую речь. «Этот храм построен местными кархидонцами», — пояснил Сострат. «Но ты же сказал, что это храм Уни». «Кархидонцы называют Уни Астартой. Храм, как видишь, не каменный, как наш, а из дерева, облицованный терракотовыми плитами». Из храма послышалась музыка, и тотчас появилось двое. В одном из них, по высокому головному убору, Пифагор определил жреца. На другом было ярко-красное одеяние со множеством складок, придававших фигуре величественность. Тирены, как Пифагор слышал еще в Кротоне, называли его Тогой. «Тифари Виллиана!» — шепнул Сострат. Служители поднесли к дверям храма лестницу. Лукумон поднялся по ее ступенькам и стал вбивать над дверью какую-то пластинку, судя по блеску, золотую. В тишине слышались удары. Гвозди входили с одного раза. Видимо, в металле были заранее проделаны отверстия. Пифагор насчитал 12 ударов. Гаруспик подал вторую пластину, и она была вбита рядом. Затем наступила очередь третьей. Наконец Лукумон спустился и, обернувшись к присутствующим, произнес несколько фраз. «Что он сказал?» — спросил Пифагор шепотом. Сострат ничего не ответил. Отозвался Тифари Виллиана. «Приветствую тебя, Пифагор!» Поняв по выражению лица Сострата, что тот удивлен не менее его, Пифагор двинулся к колоннаде. «Не удивляйся», — продолжил Лукумон, когда Пифагор приблизился. «Мы не знакомы, но я командовал флотилией в тот год, когда ты плыл из Катхадашта и видел тебя издалека, а позднее слышала тебе от Ганнона. И знаешь ли где? В океане. Ведь я плавал на одном из его кораблей и достиг той части Ливии, которую называют Южным Рогом. Теперь ты мой гость». «Гостю не следует засыпать хозяина вопросами», — отозвался Пифагор. «Но удовлетвори мое любопытство. Ты прибивал над дверью пластинки. А что на них написано?» «На этих пластинках на этрусском и финикийском языках сообщается, что и это посвящение, и эти храмовые дары пожертвованы Уни Астрате, мною, правителем Тифарием Виллианой, во время обряда вбивания гвоздя по божественному определению. У тебя, конечно, интересует, что это за праздник вбивания гвоздя, ведь вы — граики. Такого не знаете?» «Конечно. Каждый год мы вбиваем в стену внутренней части храма близ статуи богини Уни владычицы всякого роста, в том числе и возрастания времени, золотой гвоздь. Другие гвозди с более крупной шляпкой обозначают века жизни нашего, как и любого другого города, где почитают уни. О, я понимаю, что у каждого города, как и у нас, свое летоисчисление, но ведь века-то одинаковы, по сотни лет. О, нет, снисходительно улыбнулся Лукумон. Века нам, росенам, посылают боги, давая знамения, когда кончается один век и наступает другой. Последний наш век длился 123 года. Последний годичный гвоздь этого века пока сороковой, и никому не ведомо, когда гвоздь его завершит. Однако известно, что нашему городу определено 9 веков. Я вижу, тебя это удивляет, Пифагор. Я не нахожу слов, Лукумон. Того, что ты сейчас раскрыл, хватит мне на многие дни раздумий. Разреши, я буду в дальнейшем, подобно моим кротонским ученикам, давшим обет молчания, просто слушать. Молчание? Повторил Лукумон удивленно. И не разглашение. Ибо сказанное тобою, как мне кажется, принадлежит к тайному знанию, ради которого я и прибыл в твою удивительную страну.